Пролог. Планета бесцельно блуждала во Вселенной. Бродяга, пария, изгой мироздания. В течение многих столетий она в одиночестве падала сквозь холодную пустоту межзвездного пространства. Поколения звезд в бесконечном хороводе сменяли друг друга на ее пустынном небосклоне, но она не принадлежала ни одной из них. Планета существовала сама по себе и лишь для себя одной. В некотором смысле она не принадлежала и галактике. Траектория ее движения пронзала плоскость галактики, как гвоздь проходит сквозь деревянную крышку круглого стола. Она была частицей ничего, и это ничто уже готовилось принять ее. На заре истории человечества блуждающая планета проникла за облако звездной пыли, скрывавшее часть верхнего края гигантской линзы галактики. Дальше лишь горстка звезд, не более 30. А за ними пустота. Ночь. Такая длинная, какой еще никогда не знала планета-странница. Там, в темном пространстве, за завесой пыли, она впервые встретилась с людьми. Мертвыми людьми. Это случилось в самый разгар бездумной, бессмысленной экспансии Федеральной империи Старой Земли. Тогда она еще не оставила своих попыток управлять всеми планетами людей, разбросанными на невообразимо огромных пространствах. Военный звездолет Мао Цзэдун стал первым кораблем, проникшим за покров Искусителя. Звездолет получил серьезные повреждения во время рейда к Хрангам. Люди погибли, а двигатель продолжал работать в автоматическом режиме, периодически включаясь и выключаясь. Лишенный воздуха разбитый корабль несся по просторам Вселенной вместе с трупами людей, которые висели в его коридорах в гротескных позах и ударялись о переборки раз в столетие. Но компьютеры продолжали функционировать, приборы выполняли свою рутинную работу, старательно сканируя окружающее пространство. Когда корабль-призрак приблизился к безымянной страннице на расстоянии нескольких светоминут, они зарегистрировали планету и нанесли на карты. Почти 7 столетий спустя торговое судно с планеты Тобер случайно обнаружило Мао Цзэдун и его записи. Но к тому времени планета была открыта во второй раз. И данные компьютеров погибшего корабля не содержали ничего нового. Это открытие совершила Селия Марсиан. В самом начале смутного времени, после крушения Империи, ее корабль, призрачный охотник, кружил вокруг неизвестной планеты целый стандартный день. Планета-бродяга с ее скалами, льдом и нескончаемой ночью не заинтересовала Селию. Но она любила давать имена и, прежде чем покинуть планету, нарекла ее Уорлорном. Она не объяснила, что означает это имя и почему оно было дано бродяге. Но планета стала Уорлорном, а сама Селия отправилась к другим планетам и другим историям. Следующим посетителем стал Клэр Амонас. В 46-м году после смутного времени его исследовательский корабль приблизился к Уорлорну и снял карту его поверхности. Приборы раскрыли тайны планеты. Оказалось, что она обладает несметными богатствами. Клэр Амонас обнаружил замерзшие океаны и атмосферу, ожидавшие освобождения. Говорят, что первыми высадились на Уорлорне в 97-м году после смутного времени Томо и Уолберг, когда эти двое сумасбродов на пари пересекали галактику. Возможно, так и было. На всех планетах людей рассказывают истории о Томо и Уолберге, но их корабль, спящая блудница, не вернулся. Так кто может знать, где они высаживались? Как бы там ни было, планета Уорлорн, не имевшая звезды, никому не нужная и неинтересная, заняла место на звездных картах окраины. Горстки малонаселенных миров между клубящимися облаками покрова Искусителя и Великим Черным морем. Позднее, в 446 году после смутного времени, некий астроном с Свалхейма занялся изучением Уорлорна. Он оказался первым человеком, который удосужился обобщить имевшиеся сведения. Его выводы произвели фурор. Волхемского астронома звали Инго Хаапала. Однажды он вышел из компьютерного кабинета в большом волнении. Впрочем, подобное состояние вообще не редкость для волхемца. Астроном открыл, что планете Уорлорн суждено обрести день. Долгий, светлый день. На небосклонах всех планет Запокровия, тех, что расположены за покровом Искусителя, ярко сияет созвездие под названием «Огненное колесо». Его чудесный свет достигает и планет в глубине галактики, даже столь отдаленных от него, как старая Земля. Большая звезда в центре созвездия — красный сверхгигант, имеющий несколько названий — Хаб, Хеллей, Толстый Черт и другие. 6 желто-огненных солнц вращаются вокруг него на одинаковом расстоянии друг от друга, словно шарики, катающиеся по желобу в детской игре. Их тоже называют по-разному. Троянские солнца, чертовы дети, адская корона. Но как бы их ни называли, это не имеет особого значения. Сам факт существования такого созвездия вызвал огромный интерес людей. Огненное колесо. 6 желтых звезд средней величины, покорных своему гигантскому красному хозяину, оказались самой удивительной из известных звездных систем, новой загадкой для человечества, пресыщенного старыми тайнами. На планетах с развитыми цивилизациями ученые начали создавать новые теории для объяснения этого явления. На планетах Запокровья возник новый культ. Слагались легенды об исчезнувшей расе звездных инженеров, которые умели перемещать в космическом пространстве целые миры и так соорудили себе невиданный доселе памятник. Страсти вокруг научных теорий и суеверий кипели в течение нескольких десятилетий, затем стали стихать и в конце концов угасли. Но вот астроном Свулхейма Хаапала оповестил мир о том, что планета Уорлорн пройдет по плавной гиперболе вблизи огненного колеса, хотя и не войдет в его систему. Это означало, что планету ожидают 50 стандартных лет солнечного света. Затем она снова погрузится во тьму окраины и, миновав крайние звезды, уплывет в просторы Великого Черного моря межгалактического пространства. Это были беспокойные столетия, когда планета Верхний Кавалаан и другие внешние миры начали ощущать свою значимость и растущее желание вписать свою страницу в разрозненную летопись человечества. Они понимали важность предстоящего события. Огненное колесо и прежде было предметом гордости за покровие, но теперь в необыкновенной звездной системе должна была появиться еще и планета. Уорлорн пережил столетие бурь, которые становились все неистовее по мере приближения планеты к свету. Годы таяния льдов, вулканической активности землетрясений. Замерзшая атмосфера постепенно оживала и заселялась свирепыми ветрами, забывавшими как новорожденные чудовища. Со всем этим предстояло сразиться людям за покровие. Планета-строители прибыли с планеты Тобер в покрове. Инженеры-климатологи прилетели с Даркдона. Другие специалисты прибыли с Вулхейма, Кимдиса, Эмерелла, а также с планеты Темновинного океана. Всеми работами руководили посланцы с Верхнего Кавалаана, так как Верхний Кавалаан объявил планету-бродягу своей. Борьба со стихиями длилась более столетия, и погибшие в ней до сих пор считаются легендарными героями детей планет окраины. Но в конце концов Уорлорн был укрощен. Выросли города, диковинные леса поднялись в лучах звезд колеса, с других планет привезли зверей. На Уорлорне началась жизнь. В 589 году после смутного времени, когда толстый черт занимал четвертую часть неба планеты, а вокруг ярко сияли его дети, открылся фестиваль планет окраины. В первый день тоберианцы ввели в строй стратосферный экран, на котором тени облаков и солнечный свет складывались в калейдоскопический узор. Потом начали прибывать космические корабли со всех внешних планет и многих внутренних — Старые и Дароны, Авалона и Джеймисона, а также со столь отдаленных от Запокровья миров, как Новоостровье, Старый Посейдон и даже с самой Старой Земли. В течение 5 стандартных лет Уорлорн входил в перигелий, в течение 5 следующих удалялся от огненного колеса. В 599 году после смутного времени фестиваль завершился. Налетевшим в ночь Уорлорне наступили сумерки.